Глава 9. Кейтлин. Магазинчик с нарядами старой эпохи радовал яркими пестрыми нарядами, а я себе чуть шею не свернула, пока с любопытством оглядывалась по сторонам, ведомая за руку Калебом. Посетителей было не так уж и много. Едва мы вошли, к нам тут же поспешила консультант, предлагая свою помощь в выборе. Помощь, к слову, действительно бы не помешала. Как минимум, потому что я до сих пор не имела ни малейшего понятия, зачем мы здесь. Оборотень обещал, что мне понравится, но ведь и только. Так и не объяснил ничего толком. Зачем нам эти наряды? Для чего? Куда мы в них пойдем? Или же просто устроим примерки? Все происходящее в любом случае напоминало еще одну безумную авантюру. Я очень быстро заразилась ей, позабыв о том, как всего минуту назад грузилась на тему того, что гуляла по городу с наемником, выполняющим не самые безобидные заказы. Мой мозг предательски отказался мыслить на эту тему еще в тот момент, когда он вновь взял меня за руку, делясь своим теплом. Если какая-то часть меня и понимала, что такая компания мне не подходит, не стоит ввязываться в неприятности, которые непременно последуют для нас обоих, когда об этом станет известно, то другое было совершенно точно плевать на такую мелочь. Только бы оборотень дальше оставался рядом. И последнее однозначно преобладало. «Если честно, я не уверена, что и сама знаю, что именно нам нужно», — отозвалась уже вслух для пытливо рассматривающей меня с доброжелательной улыбкой женщины. «Что скажешь?» — обратилась к Калебу. В этот момент завибрировал мой телефон в кармане пуховика. Я поставила на беззвучный еще до того, как вышла из дома, но вибрация тоже оказалась не такой уж тихой, поэтому вытащила гаджет, глядя на экран. Звонил Оливер. Судя по тому, как мы разъехались в разные стороны неподалеку от моего дома, он уже был в курсе, что меня там нет. Не знаю, зачем-то он вообще приезжал, но, видимо, с моим отсутствием не смирился. Пришлось нажимать нижнюю кнопку с левой стороны, чтобы вибрация стихла. После чего я убрала телефон обратно. Не хочу с ним разговаривать. Пусть еще минимум на 3 дня где-нибудь потеряется, как было до этого. Хватит с меня и того, как мать заставила напялить обручальное кольцо перед выходом. Не то чтоб я собиралась быть послушной дочерью до такой степени, но куда проще было просто-напросто сделать, как она того желает, и дальше идти своей дорогой, туда, где меня давно ждали, чем застревать в ее обществе и доказывать обратное. «Нам нужно это и это», — указал оборотень на 2 одетых в наряды викторианской эпохи манекена. Предназначенное мне платье глубокого зеленого цвета больше всего напоминало бальное, хотя выглядело в сравнении с другими куда проще и не такое пышное, с небольшим бантом в районе поясницы. Спереди имелись пуговки, благодаря которым наряд удалось не только надеть, но и застегнуть самой, как только я вместе с ним оказалась в примерочной. Мой телефон вновь завибрировал. А когда я сбросила, то вызов опять повторился. Очевидно, абоненту прям припекало со мной пообщаться, ведь сбросы и новые последующие за этим вызовы так и не прекратились. Забила. Оставила телефон вместе с пуховиком и переключилась на более насущное. С каркасом для юбки пришлось повозиться, прежде чем я сумела его правильно надеть. Но зато он не давал спотыкаться, когда я прошла из примерочной обратно в зал, на ходу примеряя миниатюрную шляпку. Калеб меня уже ждал. Я его как увидела, так и зависла, разглядывая массивное тело, запакованное в классический костюм. Совсем не тот, который я ожидала. «Тот маловат оказался», — пояснил оборотень, разведя руками. «Пришлось импровизировать, но зато у меня есть это». Потянулся куда-то себе за спину. А затем моим глазам предстали трость и шляпа-цилиндр. Последнюю он тут же водрузил себе на голову, склонившись передо мной в легком поклоне. «Мисс?» «Я думаю, вам очень идет, сэр», — изобразила реверанс, схватившись за подол своего платья. «Не уверена, что вышло как должно, но я очень старалась». На лице Калеба расплылась довольная улыбка, а после он приблизился и... «Немного криво», пояснил, прежде чем коснуться моего головного убора, поправляя тот. «Можно нам еще парочку заколок?» — попросил по итогу у продавщицы. Та тут же расторопно предоставила все нужное. Так что в скором времени мы и правда выходили из магазинчика в новых нарядах. Личные вещи за доплату пообещала, постеречь все та же женщина, а еще предоставила мне теплую меховую накидку, которую Калеб заботливо сам накинул мне на плечи. «Позвольте пригласить вас на прогулку, мисс», — подставил мне свой локоть оборотень, уже будучи на улице. «О, буду очень признательна за такое приятное времяпровождение, сэр», — ухватилась на мужской локоть. «Рад услужить», — отозвался он, распрямляясь и делая первый шаг в одном ему известном направлении. Разумеется, я безропотно последовала за ним, жутко заинтригованная. Что же ждет дальше? Пока шли. На нас все косились и оборачивались. Кто-то даже что-то кричал вслед. «Куда мы идем?» — не выдержала я. «Потерпи, уже почти пришли». Мы и правда пришли. К карете, что возила по улицам города уставших путников, когда тем хотелось разнообразия, хотя скорее парочек на каком-нибудь особенно романтическом тематическом свидании. «Ого!» — протянула, глядя на двух гнедых жеребцов в упряжке. Кучер поприветствовал нас на все тот же старинный манер, отчего я улыбнулась, прежде чем Калеб помог удобно устроиться на мягком сиденье. Экипаж тут же тронулся. «Как твоя голова? Точно не болит?» Вспомнила об ушибленном затылке, машинально приподнимаясь и наклоняясь, чтобы посмотреть и самой. А то вдруг там уже гематома какая-нибудь образовалась с отсроченным появлением. Может, чистокровные оборотни и были более выносливыми, в отличие от обычных людей. Но и удар он получил тоже не в самых обыденных условиях. «Вообще-то я слегка преувеличил, если честно», — усмехнулся он. «Ничего у меня не болит, но оно того стоило». Одарил меня горячим взглядом. В первый момент я невольно смутилась, зато в следующий до меня дошла не только последняя часть из всего сказанного. Проверять на ощупь его затылок передумала, так и остановилась с приподнятой рукой. «То есть ты притворялся?» — округлила глаза. «Ты очень мило за меня беспокоилась», — улыбнулся, но ни разу не виновата, как хотел показать. «Ах, мило, значит», — прищурилась. Руку так и не опустила, наоборот, все-таки дотянулась до оборотня, чтоб нагло ущипнуть за плечо. «А теперь тоже мило выглядит», — пригрозила. «Ага», — продолжил бестолково улыбаться оборотень. «Ты забавная, когда злишься». В общем, сам так и напрашивался. «Еще и забавная?» — протянула. Ответ мне был совсем не нужен, раз уж одного щипка ему не хватило. Решила, что следует оставить их на нем как можно больше. На плече пониже, на руке и снова на плече, только повыше. А затем и на шее, притом сразу несколько. И, кажется, я действительно разошлась. А еще увлеклась, ведь сама так и не остановилась. Калеб сам остановил меня, где-то после моей 8-й попытки изувечить его. Перехватил меня за запястье, неожиданно притянув к себе еще ближе, впиваясь в мои губы. Так жадно и властно, что не оставил ни шанса на любую новую попытку моего отмщения. Забыла о своей запланированной мести. Сама себя напрочь забыла, как и про холод, окружающий нас. В считанные секунды стало очень и очень жарко. «Твой жених — идиот!» — выдал он по итогу, уткнувшись своим лбом в мой. «Если бы у меня была такая невеста, как ты, я бы в сторону других даже не думал смотреть». «Взял бы с тебя все сполна еще до свадьбы». Упоминание об Оливере Стоуне привнесло смятение в душу, но на этот раз оно едва ли могло меня ранить. «Хорошо, что он идет, иначе бы мы вряд ли познакомились», — отозвалась тихонько, крепче впиваясь пальцами в широкое плечо оборотня. «К тому же ты явно преувеличиваешь, если вспомнить, чем обернулась прошедшая ночь». Отпрянула немного, усмехнувшись. «Последнее исключительно для того, чтобы сбавить то, как остро ощутилось еще одно смятение в моей душе. Не обязательно лишать кого-то девственности, чтобы получать удовольствие, Кэти котенок. Щелкнул он меня по носу и отстранился. «Эй, кучер, вези нас обратно!» — велел. А тут и правда потянул вожжи, приготовившись послушно выполнить указания. «Я это не для того сказала!» — возмутилась моментально. «Не надо нас обратно вести!» — обратилась уже к извозчику. «Мы еще минимум час кататься будем. Везите нас дальше, куда вы там до этого ехали». Тот снова кивнул, но к прежнему маршруту не вернулся. Вопросительно уставился на Калеба. «Мужики!» Калеб громко рассмеялся. «Видела бы ты свое лицо!» покачал головой. «Вообще-то ты замерзла, и я хотел просто пересесть в машину. А ты о чем подумала?» Уставился на меня заинтересованно. «О чем, о чем?» Так я и призналась. «Как же?» Вот и промолчала, поджав губы, демонстративно сложив руки на груди, отворачиваясь, делая вид, что рассматриваю плывущее мимо нас здание. «Трусишка!» — весело укорил оборотень, подался вперед и добавил уже тихо на ушко, опаляя его своим дыханием. «Но ты права, я бы с удовольствием остался сейчас с тобой наедине в каком-нибудь укромном месте и полюбовался на твои оргазмы». Его пальцы принялись ласково гладить открытые участки шеи. «Знаешь, ты очень красивая в такие моменты, а еще безумно вкусная. Я бы мог часами тебя вылизывать. И да, многое бы отдал за то, чтобы ощутить твои губы на моем члене». Кто бы знал, каких усилий мне стоило и дальше делать вид, что сосредоточена на городском пейзаже. Тогда, когда так и распирает улыбнуться. И не только. В общем, поджала свои губы еще плотнее, упрямо вздернув подбородок повыше. Заодно постаралась не запоминать все то, что он мне только что сказал. Не то, что угодно, но я тоже не замерзла. Хотя и тогда в моем разуме буквально застряло его последнее предложение. Ладно бы только это мешало дышать ровно. Воображение принялось рисовать один образ за другим, где бы я в самом деле опустилась бы перед ним на колени. Возможно, реально в каком-нибудь первом подвернувшемся укромном месте. Или в том же душе, спальне, моей, его. Даже если то просто номер в отеле. Черт, как перестать думать об этом? И представлять, представлять, представлять. «Ладно, обратно поедем, так обратно», — проворчала скорее на саму себя, чем для него. Цокот копыт и так уже направлялся в ту сторону. Пропустила момент, когда экипаж развернулся, пока в моей голове царила грешная война, и едва ли полностью вернулась в реальность, даже после того, как карета остановилась, а мы из нее выбрались. «Знаешь, кажется, не так уж мне и холодно», — произнесла, снова цепляясь за локоть оборотня. «Прогуляемся еще немного прежде, чем вернемся в магазин за нашей одеждой. Надеюсь, к этому времени я реально замерзну достаточно, чтобы мой мозг тоже заледенел и перестал так сильно функционировать. Нет уж, не хочу, чтобы ты замерзла и заболела, так что переодеваться, покупать горячий кофе и в машину греться. Хотя нет, лучше зайдем куда-нибудь перекусить». Кивнув своим мыслям, не дожидаясь моего ответа, Калеб потянул меня дальше по улице. «Кстати, полукровки болеют?» — полюбопытствовал, сбавляя шаг. «Редко», — пожала плечами. «Я вот ни разу. Правда, порезы или другие подобные раны заживают, как у обычных людей. Хотя все равно, по сравнению с ними, мы более выносливые. Пусть у моих братьев и было вечное похмелье после попоек, но влазило в них, дай божечки, столько спиртного, будто у них там черная дыра, а не желудок». Усмехнулась, вспомнив их. Когда Люси Томпсон вцепилась мне в волосы, а я прыгнула вместе с ней в бассейн, она и правда чуть не захлебнулась, начав тонуть. А вот я могла бы провести под водой еще минимум минуту, в легкую. Папа учил меня плавать и контролировать дыхание еще с моих двух. «То есть у тебя еще и преимущество было перед бедной девочкой?» Делано изумился оборотень. «Точно жестокая. Зато у нее была грудь. И Стэн Ньюпорт», — фыркнула напоказ надменно. «К тому же ей еще повезло, между прочим. Со мной уже не было Сэма». Помолчала, затем добавила, посмотрев на него. «И вообще, кто бы говорил?» Обвинительно ткнула в него указательным пальцем. «Что ты сам тогда сделал в том казино?» Не уверена, что реально хотела услышать честный ответ даже сейчас, но все равно ведь уже спросила. «Ладно, туше», — поднял он руки вверх, отступая. «То-то же», — победно улыбнулась. Впереди показался магазинчик, так что вскоре я вновь оказалась в примерочной. Все мои оставленные вещи были там точно в таком же виде, как я их оставила. Даже телефон, валяющийся поверх лежащего пуховика. Экран свидетельствовал о 28 пропущенных, а в сообщениях светилась целая баллада с извинениями и раскаянием от Стоуна с предложением начать все заново. Даже дочитывать до конца не стала, удалила. Поспешила переодеться и вернуться к Калебу. А вот он почему-то задержался. что и позволило мне самостоятельно побродить по торговому залу, хотя недолго я этим занималась. На глаза попались винтажные часы на цепочке, и я остановилась перед ними как вкопанная. На крышке была выгравирована карта мира. Они явно были очень старыми по виду. Приобрела без лишних раздумий. Их и вручила Калебу, как только он вновь оказался рядом со мной. «Пусть они напоминают тебе не просто время, но и то, что мы провели вместе», — заявила, вкладывая дар в его ладонь. «Обо мне пусть напоминают». Мужчина ничего такого явно не ожидал, потому несколько завис на разглядывании презента. Если бы не знала, как Лея любит одаривать своих друзей ими, решила бы, что ему до этого ничего такого не делали. А часы оборотень забрал, неспешно провел большим пальцем по стеклу, после чего, наконец, поднял взгляд на меня. «Спасибо, Кейтлин», — обхватил ладонью меня за шею, притянув к себе, и легонько поцеловал в губы. «Хотя я и так тебя не забуду, в этом можешь не сомневаться». «Теперь не буду». «Хорошо», — улыбнулась с фальшивой сдержанностью, что далось нелегко. «Когда пойдем по улице, я там один магазинчик с одеждой по пути видела. Купим тебе еще пижаму в виде панды. Уверена, тебе очень подойдет». Нахально усмехнулась, перехватывая его ладонь, что касалось моей шеи. Переплела их вместе немного иначе и потянула оборотня за собой на выход отсюда. Удивительно, но он безропотно отправился за мной. «Панды?» — переспросил разве что несколько растерянно. «Почему сразу панды?» — возмутился уже следом. «Если бы это был волк, то это слишком очевидно. Тем более, что ты и без пижамы с этим можешь прекрасно справиться самостоятельно». Охотно пояснила, как только вдохнула уличный воздух. «К тому же, ты разве не видел большого Сэма? Люблю я больших и сильных медведей. Что поделать?» А вот тут он замер, вынудив остановиться и меня. Притянул к себе, пристально заглядывая в мои глаза. «Любишь?» — повторил за мной. Я как вдохнула, так и не выдохнула. Не сразу, только вместе с... медведей. Больших и сильных. Сперва сказала, только потом поняла, что мое сердце вдруг ни с того ни с сего опять громко и часто забилось. «То есть, если я куплю и одену эту твою пижаму, ты будешь меня любить?» — уточнил вкрадчивым тоном Калеб. «Кажется, наш диалог давно свернул куда-то не совсем туда, где было только о пижамах и пандах, но и это не остановило меня. Сказала же, люблю больших и сильных, прям как ты!» — отозвалась в той же тональности. Калеб с шумом втянул в себя воздух. «Я запомнил», — заметил тихо, но весомо. «Идем за твоей пижамой тогда». «Пижаму мы и правда купили. Жаль сразу примерять ее и радовать всех многочисленных посетителей магазинчика в виде мамочек с детишками», — оборотень отказался. «Они бы по-любому оценили и тоже обязательно влюбились бы в такого большого и сильного мишку. В этом я нисколько не сомневалась». Потому и ворчала потом на него весь путь до ресторанчика, где мы поужинали вместе, после чего вернулись к машине, а Калеб отвез нас в специальное место, откуда открывался шикарнейший вид на вспыхнувший вечерними огнями Нью-Йорк. Там мы пробыли почти всю ночь, любуясь панорамой, болтая о всякой ерунде, и сама не заметила, как быстро пролетело все это время. Наконец-то в моих телефонных контактах появился его номер. «Домой». Я вернулась только под утро. А вот там... Оказывается, отец успел уже вернуться. Задолго ли до того, как пришла я или же нет, неизвестно. Но он не спал, ждал именно меня. Сидел, раскинувшись на диване в гостиной, покручивая стакан со льдом и виски на донышке. Мрачный, явно не в духе. И злой. Кроме него никого поблизости не было. Зато витающее в воздухе напряжение хоть ножом режь. Настолько плотно скопилось. «Доброе утро», — ляпнуло первое, что только в голову пришло. Ничего не сказал, фальшиво-лениво поднялся, дождался, когда я сниму верхнюю одежду и поравняюсь с ним. Несколько секунд просто стоял и смотрел на меня, пока я собиралась с тем, чтобы еще такого ему сказать, чтобы он, наконец, отмер. Говорить не пришлось, да и возможности не осталось. Стены гостиной отразили эхом звук новой хлесткой пощечины, от которой у меня опять зазвенело в ушах. Хотя на этот раз я на ногах устояла. Он ведь за плечо меня ухватил. До боли, впиваясь пальцами. «Эмерсон Калеб», — произнес сквозь зубы отец. «Вот за что на этот раз я получила. Силой встряхнул за то же плечо. Кажется, еще немного и случится перелом, но то его вовсе не волновало. Пока мое лицо горело от отпечатка его ладони, он продолжал прожигать меня гневным взглядом. «Ты мне соврала, Кейтлин. Калеб Эмерсон, кто угодно, но точно не друг, как ты сказала». Прорычал. «Ты от него явилась? С ним шлялась где-то всю ночь напролет. Где ты, блядь, была, Кейтлин?» В разъяренном взгляде сверкали золотые вспышки, а оборотень с шумом втянул в себя воздух, весьма красноречиво давая понять, что вновь уклоняться от правды не стоит. Он ведь сам все давно выяснил и понял. Вот я и... «С ним», — вынужденно созналась. Золото во взгляде, смотрящего на меня с презрением, сверху вниз полыхнуло ярче, почти ослепило. А может, это все слезы, выступившие на моих глазах. Очень уж больно. Я еле терпела, закусив нижнюю губу, из последних сил сдерживаясь, чтоб не взвыть от пронизывающих насквозь ощущений. А Алистер Уильямс... Он меня вдруг отпустил. Надо было сразу сказать. Проворчал. Отвернулся, швырнув стакан на стоящий поблизости столик. Тот проехался по гладкой столешнице и так далеко, что в итоге свалился, разбился об пол. Я... Кажется, мне полегчало. Не так ведь уже и больно. Да и отец, кажется, не так уж и сильно злился, чтобы пойти заливать улицы кровью. «Папа!» Позвала. Но жестоко ошиблась. Не договорила. Да и он не обернулся. Давно достал телефон, набирая кому-то. На нем и сосредоточился, игнорируя мой призыв, поднимаясь по лестнице. «Тащите сюда свои задницы», — приказал. «Все, как я и сказал. У вас есть минута». Что за минута и для чего, для меня осталось совершенно непонятно. По крайней мере, поначалу. Сперва я увидела маму, дожидающуюся мужа на верхней ступени. Когда она там появилась, я пропустила. Да и он просто мимо прошел, бросив ей сухое. «Приступайте». Она кивнула и поспешила ко мне. Почти спустилась со всех ступеней, когда дверь в дом отворилась, а в холле появилось с два десятка новых действующих лиц. Если с охраной, рассредоточившейся по разным комнатам, все было относительно понятно, как и с теми двумя, что остались сторожить саму дверь, то вот престарелая дамочка с саквояжем в белом халате... Зачем и для кого? «Что происходит? О чем он говорил?» Задаченно посмотрела я на маму. «Мне жаль, дочь». Натянуто улыбнулась она и тут же обо мне позабыла. «Нам стоит поспешить», — обратилась к дамочке в медицинском халате. «У нее свадьба через 2 часа. К ней еще подобающе одеться надо после осмотра». Должно быть, когда Алистер Уильямс зарядил мне 2 раз по лицу и меня оглушило, слух до сих пор не пришел в норму, иначе с чего бы мне такое услышать? «Какие еще через 2 часа?» — шокированно уставилась я на родительницу. «И что за осмотр?» Но ответила мне не мама. «Не стоит переживать. Обычный. Я акушер со стажем в 15 лет. Постараюсь все сделать максимально аккуратно и комфортно», — услужливо отозвалась дамочка. «Акушер? В смысле гинеколог? А осмотр? Для чего?» «Нет, я не хочу. Мне не надо», — помотала головой в отрицании, отступая от них на 2 шага назад. Дамочка на то лишь вздохнула. «Ты сама виновата, Кейтлин. Не стоило доводить до такого», — заговорила на этот раз мама. «Как только доктор удостоверится, что ты не успела настолько натворить глупостей, хотя я от тебя о том не раз предупреждала, еще и отчитала меня строго». «Наверное, это все шок. Иначе не знаю, зачем я ей в ответ улыбнулась. В таком случае вам придется меня заставить силой. Сказала же, не пойду и не хочу», — заявила. Джоан Уильямс на это лишь закатила глаза и в сторону дежуривших у дверей охранников посмотрела. «Ты реально хочешь, чтобы они держали тебя, пока тебе раздвигают ноги?» Вкратчиво уточнила. «Блядь, твою мать, то есть мою, чтобы их всех!» «Ты же не серьезно?» — переспросила. Вот теперь стало по-настоящему страшно, до жути, особенно в тот момент, когда в гостиную с готовностью оказать любую посильную помощь шагнуло несколько высоченных мужиков по знаку хозяйки дома. «Ладно, я поняла, я сама». Поспешила я взять все свои слова назад, но маме и того мало. «С платьем тоже справишься сама?» — выгнула бровь. «Стоуны прибудут через 1.5 часа». Сверилась со своими наручными часами и развернулась. К лестнице обратно пошла. «А платье, о котором она говорила? Оно дожидалось меня наверху, в моей спальне, на специальной стойке рядом с кроватью. Белоснежное, сдержанно элегантное, в пол, искусно расшитое множеством драгоценных камней, с минимальным количеством кружева. Вовсе не то, которое я примеряла когда-то и которое находилось на очередной подгонке в настоящий момент, насколько я знала. «Мама», — обронила я едва слышно, — «я не хочу замуж, тем более так не запланировано скоро». «Я же сказала, ты сама виновата, Кейтлин. Ты не оставила нам выбора. Ты выйдешь замуж. И очень скоро».